castaня, да? А я думал, у тебя богатый пипки. Том Зальцвер сказал, что у тебя нет айпада. Чё? Том Зальцвер сказал, что ты приклеил кусок стекла к обложке айпада и понтуешься. Ладно, я пойду домой, зарядить.